Глава 49. Ничего не мешает ей сейчас уйти, но она стоит напротив меня в воде, словно чего-то ждет или надеется. Это позволяет мне снова к ней приблизиться, втянуть запах ее кожи, который пробивается даже сквозь хлорку. «Знаешь, Люб, ты тоже из себя святую не строй. Подсыпать снотворное своему парню, чтобы он тебя не трахнул, это почти преступление. Тебя нужно опасаться. Вопрос в том, как часто ты делаешь это». «Делала». «А может, это разовая акция, чтобы случайно или не случайно наткнуться на меня?» Дергаю рукой под водой, касаясь тугой кожи, но тут же получаю смачный шлепок. А сама Люба с раскрасневшимся лицом отходит назад, почти прижавшись к бортику бассейна. Этот ее виноватый вид буквально сносит башню. Стоит представить, как бы я ее наказывал за провинность. «Не думай, что весь мир крутится вокруг одной твоей персоны. У Леши бессонница, и я просто помогаю ему выспаться. Если я не хочу спать с парнем, это не потому, что я хочу оставаться верной тебе, а потому что секс не самое главное в отношениях. Он не основа, он лишь приятное дополнение. И я не хочу, чтобы мне потом пришлось жалеть о сексе, как это было между нами. Мне хочется наслаждаться каждой секундой. И до, и после». Офигеть, как это все сексуально звучит. Не хочу жалеть о сексе. И до, и после. «Со мной ты больше ни о чем не будешь жалеть». Медленно подхожу ближе, рассматриваю капельки воды на ее лице, на чертовски красивом лице, на котором я который месяц пытаюсь найти хоть изъян. «Я жалею о том, что вообще затеяла с тобой этот разговор. Переживаю, как бы снова не оказаться на дне бассейна». «Но ты почему-то все еще здесь». Опираясь руками о бортик, захватывая в плен Любу. «Завтра скажем Оле и Леше, что ничего не получится, и начнем все сначала. Может быть, все-таки доедем до шоколадного музея, если не встанем в пробку». Люба хмыкает, а потом резко уходит под воду, выплывая чуть дальше, тут же выпрыгивая из бассейна. «Спасибо, конечно, но не обязательно завершать отношения с Олей. С ней у тебя есть шанс, а со мной ни одного. Все, что ты можешь, это подкатывать яйца. Все, что ты можешь, это думать про секс». «Это я-то думаю про секс. А кто не пил весь вечер, кто не мог расслабиться и развлечься? А я скажу тебе почему. Потому что ты боялась потерять контроль, который летит к черту, когда ты ко мне приближаешься. Или я не прав?» «Рано или поздно это напряжение себя изживет. Мне просто нужно держаться от тебя подальше». «Переживаешь, что снова можешь изменить парню?» «Ну ты, очевидно, этого и добиваешься. В прошлый раз кормил мне ложь о своих сожалениях. В этом признался в любви. В следующий раз жду кольцо». Широко улыбаюсь, легко представляя, насколько Люба будет хороша в свадебном платье. «А тебе бы только замуж выйти за Распутина». «Да пошел ты!» Отворачивается она и задирает подбородок, гордо махнув мокрой копной волос. Смотрю ей вслед, как удав, загипнотизированной дудкой. Босиком она ходит не менее сексуально, чем на своих ходулях. Остаюсь в воде, кипя от бурного коктейля злости и возбуждения. Рядом с ней всегда он в крови играет, уже не раз направляя меня по опасному пути. Стискиваю кулаки, пытаясь справиться с диким, потрескивающим напряжением. Кажется, что вокруг даже вода кипит. Ныряю в воду и делаю несколько кругов, пытаясь хоть немного охладиться. А ведь ничего не стоило ее догнать, повалить прямо на кафельный пол и долго и со вкусом доказывать, насколько бесполезен ее контроль. Стоит только нам соприкоснуться, как назад дороги не будет. Новый заплыв, туда-обратно, только чтобы максимально заполнить свои мышцы кислотой. Все только для того, чтобы не сорваться и не выяснять, в какую спальню пошла ночевать Люба. Кому? Вылезаю из воды, стягивая с себя потяжелевшие мокрые шмотки и натыкаюсь на тяжелый взгляд Оли. Она сидит на шезлонге, плотно сжав колени, и между ними зажимая кулаки, глаза на мокром месте, Губы дрожат. Оправдываться смысла не вижу. Судя по всему, она все слышала, все видела, все понимает. «Зачем тогда была нужна я?» Еле слезы сдерживает, но меня не трогает. «Несколько месяцев! Зачем? Раз любишь ты ее!» Не отвечаю, молчу. Все равно, что бы я ни сказал, она сама все придумает. Вынесет мне приговор, значит, наказание. Единственное, на что надеюсь, что все будет без истерик. Только от одной девушки я готов выслушивать нотации и претензии. Только перед одной девушкой я готов извиняться. «Ты даже ничего не скажешь? Просто сделаешь вид, что ничего не было?» На мой взгляд, каждый из нас получил то, что хотел. «Что? Ты со мной расстаешься?» «Рад, что ты сама обо всем узнала. Тогда же лучше». «Постой, постой!» Идет она за мной по пятам прямо на кухню, где я наливаю себе шампанского. «Люба не будет с тобой. Она не будет послушной и доступной в любое время. Она не из тех, кто потакает во всем». «Мне этого и не нужно от нее». Говорю и протягиваю ей бокал, чтобы она успокоилась. «Поехали. Отвезу тебя домой». «Подонок!» Сбивает она бокал, и он летит на пол фейерверком осколков. «За что ты так со мной?» «Заканчивай. Слезы еще никому не помогали». «Данте!» Воет она, вцепляется в меня, целует куда придется. «Прошу, дай нам шанс. Я все сделаю, все. Ты предлагала анал, помнишь? Я готова». «Так, все». Обнимаю ее, глажу по спине. «Я не хотел, чтобы ты услышала все так, но я долго боролся с влечением к Любе». «Я помогу тебе ее забыть. Я буду отвлекать тебя». Качаю головой. «Ты не понимаешь. Такие красивые суки не умеют любить. Они ходят по осколкам разбитых сердец». «Я готов рискнуть». Отпускаю ее, смотрю в глаза, говоря как есть. «Ты скотина! Ты использовал меня!» Хватается она за бутылку шампанского и бьет меня по голове. Вот же в тихом омуте. Бутылка лопается, но несколько крупных осколков рассекают мне голову, вызывая острую боль. «Андрей!» — резко кричит она, когда он появляется в гостиной, а я сползаю на пол от острой боли на макушке. «Офигеть, шибанула! Спасибо, что не убила!» «Отвези меня домой!» «Что тут у вас?» «Данте, у тебя голова?» «Чувак, просто забери эту суку, пока я ее не убил!» «Ладно, ладно!» «Сейчас скорую вызову. Погуляли, блин!» Андрей спокойно хватает Толю под локоть, и они уходят, а я трогаю башню, чувствую теплую липкую влагу. «Данте, боже!» Люба появляется, включая повсюду свет. Испуганная, словно смерть увидела. «Что случилось?» «Поверишь, если скажу, что защищал твою честь от стаи головорезов?» Люба наклоняет голову, смотря на меня максимально иронично, а потом качает головой и просто уходит. «Отлично! Спасибо за помощь!» Не успеваю закончить, как она появляется с аптечкой и помогает усесться на стул, наклоняя мою голову. Слышу лишь тяжелое дыхание и чувствую, как голову чем-то поливают. «Что там? Сильно страшно?» «Мозг, кажется, вытекает». «Я твой позаимствую». «А, черт! Щиплет! Люба, изверг!» «Блин, даже завидую Оле. Тоже мечтала тебя чем-нибудь шибануть. Даже странно, почему мне это в голову не пришло?» «Просто ты знала, что по итогу мы будем вместе, и не хотела жить с инвалидом». «Гениально! Но эти 1,5 года я не хотела с тобой жить. И выйти за тебя замуж тоже не хотела». «Просто трахаться?» «Данте, закрой рот. Как вообще можно думать про это?» «На вопрос ответь, и я закрою». «Иногда», — признается она, а я позволяю себе опустить руку и коснуться ее тонкой лодыжки. «Мешаешь». «Мне так легче боль переносить. А если ты меня еще и поцелуешь, я сразу оживу». «Ну, так как ты не умираешь, то и повода целовать нет». Усмехается она, убирая все в аптечку. «Все, иди полежи до приезда скорой». Голова кружится. Почти падаю, но Люба подхватывает меня и помогает добраться до дивана, но тут же оказывается пленницей в моих объятиях. Подминаю ее под себя, тяжело дыша и смотря в злые, затянутые гневом глаза. «Отпусти, придурок! Тебе нужен покой, а не возбуждение, а то кровь сильнее хлынет!» Пытается она из-под меня выбраться, но я сильнее вдавливаю упругое тело в диван. «Данте, я буду кричать!» «Если ты прекратишь елозить, то я перестану возбуждаться. Можем же просто полежать. Расскажешь мне про свою идею приложения. Послушаю». Ей везет, потому что через секунду тишину нарушает трель домофона. «Скорая приехала! Да слезь ты с меня!» Выбирается она и бежит открывать. А я пытаюсь собраться, но сознание медленно утекает, как песок сквозь пальцы. «Люб, не уходи, Люб, все равно достану!»